Глава 18. Пират Его Величества. Как только я увидела себя в зеркале, то расхохоталась. Да я пират. Заказанный костюм в виде камзола, штанов, кружевной рубашки и сапог очень напоминал пиратский. Видно, фильм про них первое, что неосознанно пришло мне на ум при мысли об удобной средневековой моде. Добавить еще шпагу, треуголку и попугая, отнять ногу и можно грабить корабли. Вот они какие, подсознательные желания. «Шикарно!» — вертелась я, любуясь собой. На самом деле, если отбросить пиратские ассоциации, о которых никто, кроме меня, не знал, все выглядело пристойно, удобно и даже роскошно. Зеленый двубортный камзол с золотой вышивкой, как платье, расходился от талии до колен. Под ним виднелась кипенно-белая шелковая рубашка с кокетливым кружевным воротничком. Черные ботинки и штаны изящно вытягивали мои неидеальные ноги. Подаренные королем изумрудные серьги отлично вписывались в ансамбль. В общем, дама в отражении мне нравилась. Так сказать, и на кору, и на гору. «Все-таки саблю бы», — задумчиво пробормотала я, поворачиваясь боком. Не хватало аксессуара типа сумочка. А может, ножны? С ножом. Я повернулась к служанке. «Оружие запрещено». Категорически отказалась Оксала. «Да простит меня солнечная дева, должна сказать. Костюм сидит на вас на удивление, ладно, мисса. Необычно, но прилично, с огоньком. Вам по характеру такой костюм больше платья подходит», — признала она. «Только не расстегивайте камзол при мужчинах, умоляю. Стыд же, фу, штаны, все тайное видно». Видимо, начало ног в брюках для служанки входило в понятие священной тайны. «Передай портному, что мисса очень довольна». Довольно улыбнулась я и, повернувшись, стиснула в объятиях пухленькую служанку, расцеловав ее в обе щеки. «И тебе спасибо, Оксалочка, что помогаешь мне». «Да как же вам не помогать?» — всплеснула пухлыми ручками женщина. «Еще сотворите чего? За вами глаз да глаз нужен, мисса». «А еще и Оксала так думает». Я вздохнула. «Что ж, по крайней мере, у меня образовался свой неповторимый имидж. Начало положено». Я собиралась к королю с некоторым беспокойством. Что ответить, если величество спросит, где моя хваленая сила? Говорить ли о произошедшем? Решила помолчать до поры. Теперь на моей груди под рубашкой висел фамильный медальон. Таинственный темно-синий камень в золотой оправе на золотой цепи. Вчера я провела с ним весь вечер, размышляя и рассматривая. Именно его хранила для меня Мантикора. Его когда-то носили скорпионы. Осознание хоть какой-то связи с далекими сильными предками придавало уверенности. «Как здоровье моего любимого скорпиона?» Король поднялся при моем появлении и приветливо сжал мне ладонь. Я улыбнулась, но внутренне смешалась. Неспроста, ох, неспроста дракон совмещает слова «любимый» и «скорпион» в одном предложении. «Ты великолепна!» Король оценивающе разглядывал меня. «Вижу, кровь скорпионов тебе проявляется все сильнее. Самое время». Дракон усадил меня на диван и сам сел рядом, без проволочек, переходя к сути. «Порталы стали работать активнее, Катерина. Да, это связано с тобой. Хаос чувствует появление скорпиона в этом мире, стремится навстречу. Знаю, что ты еще слаба, но нам придется рискнуть. Мои подданные ждут помощи. Я должен привести тебя к ближайшему порталу». Он замолчал, ожидая моей реакции. Я только вздохнула. Вот и самое страшное замаячило. «Ничего не скажешь?» Дракон испытующе смотрел своими пронзительными глазами. «Я знала, что это неизбежно», — помедлив призналась. «Нечего ждать. Неизвестно, как я среагирую на портал, как портал среагирует на меня. Надо пробовать. Я хочу помочь, хотя, конечно, мне страшно», — честно сообщила. «Ничего не бойся. Твой король будет с тобой». Покровительственно успокоил меня синеглазый ящер. «Ладно», — еще больше озадачилась я. «Ты сильнее, чем думаешь», — многозначительно произнес король и цепко посмотрел мне в глаза. «Мы, драконы, чувствуем силу». Мы помолчали, думая каждый о своем. «Катюша, еще одно тебе к сведению». Король мгновенно поменял серьезное лицо на полуулыбку. «Скорее всего, скоро представители великих родов начнут просить моего разрешения ухаживать за тобой». Он наблюдал за моей реакцией. «Что?» — возмущенно протянула я, и щеки тут же невольно залил горячий румянец. «Это так здесь делается? Меня спрашивать никто не будет?» «Катя, спокойно, давай злиться не сейчас». Король знающе улыбнулся. «Ты не так поняла. Я разрешаю достойному кандидату проявлять свое внимание, а согласие на что-либо за тобой. Если попросивший недостоин знатной представительницы великого рода, я отказываю ему даже пытаться. Да, вот так. Отношения между родами идут официально, через меня. О, ты привыкнешь». «Почему они захотят ухаживать?» — вырвалось у меня. «Они же меня не знают. Я так-то только с Наяром общалась, и Верховным, и вами». «Тут не всегда дело в общении. Есть тактика. Великородные не прочь ввести в свои ряды такое сокровище, как ты. Чтобы усилить свой род, разумеется. Чтобы опередить других тоже». Я сделала глубокий вдох и выдох, стараясь успокоиться. «А как же род Скорпиона? Может, я не хочу никого усиливать, кроме своих?» «Увы, у нас патриархат, крошка». Опять удивил меня познаниями король. «Передача рода идет через мужчину. Мужчины нет, и род Скорпиона обречен. Ты в любом случае перейдешь в род мужа, когда выберешь». Я наморщила нос, стараясь не сердиться. «Мне это не нравится. Совсем не нравится». «Официально сообщаю, что мисс Екатерина не готова к браку». Отрезала в итоге, даже не пытаясь быть дипломатичной. «Что мне делать с желающими, мой король? Если я случайно, скажем, покалечу настойчивого кавалера, меня будут наказывать?» Аккуратно поинтересовалась, уже представляя, как кора хрустит костями. Во взгляде мужчины заиграли огоньки. «Катюша, ты меня соблазняешь. Немедленно замолчи. Твоя невинная кровожадность слишком притягательна». Я озадаченно задумалась. Дракон от души рассмеялся, открыто рассматривая мои ноги. Я незаметно подтянула ниже свой камзол. «Должен предупредить, тебя ждет осада». На этом мои глаза округлились. Король, понимающе кивнул и продолжил. «Наши мужчины настойчивы в достижении цели. Сразу скажу, внебрачные связи у нас порицаются. Тайные связи между родами под запретом. Запрещены, Катюша. Поэтому иметь отношения без обязательств, как в твоем мире, не получится». Опять щегольнул знаниями. «А внебрачные связи — это же секс?» — осторожно уточнила я, боясь нарушить какие-нибудь королевские приличные границы. «Секс», — легко подтвердил дракон, откидываясь на диване и небрежно расставляя в стороны длинные ноги. Ему явно нравилась беседа. «Похоже, у него нет особых проблем с границами, в отличие от щепетильного Наяра». «То есть, если я захочу секса, мне обязательно нужно жениться?» Последнее я воскликнула с возмущением, которое не удержала. «Тьфу, то есть замуж? Ваше Величество, это же неправильно!» Ответом мне стал искренний раскатистый смех. Отсмеявшись, король поднялся, протянул мне руку, помогая встать, и неожиданно ласково провел пальцами по кружеву моей рубашки. «Понимаю твои чувства, но порядок надо соблюдать. Думаю, я, непосредственная моя крошка, что тебе не повредят уроки этикета. А сейчас беги к себе, пока я случайно не женился». Хлопнула ресницами. «Он со мной заигрывает?» Дракон подмигнул, отчего я еще больше оторопела, и сел за стол, мгновенно погрузившись в бумаги. «Готовься, вылетаем на рассвете», — бросил он уже по-королевски повелительным тоном. «Да, мой король», — произнесла я, выходя из кабинета с еще большей путаницей в голове. «Женихи, король, завтра?» Торопливо вернувшись к себе, я попыталась распутать образовавшийся узел. В этом мире все так серьезно с отношениями. Казалось бы, мечта любой нормальной женщины. А вот я бы предпочла сейчас нечто, не обязывающее меня немедленно выходить замуж, рожать детей и блюсти честь мужнего рода. Даже как-то захотелось отношения без обязательств. Господи, прости. Оборвала себя. «Какие отношения, Катя? Тебе бы с порталами разобраться, нет? Завтра к волкам». Устыдившись, села. Почему-то на пол. Верховный говорил, что нужно уметь концентрироваться. Для этого он предложил думать о чем-то одном — о слове или предмете. «Хорошо. Если гнев вызывает силу, мне надо рассердиться». Я закрыла глаза, воображая слово «гнев». «Гнев. Гнев. Г-Н-Е-В. Четыре буквы. Есть такой фильм. Не думай о фильме. Гнев. С классным актером таким, чернокожим. Гневный. Гневаться. Гневить. Божий». Вспомнила Наяра, который следил за мной, быков, которые посмели меня похитить, волков, которые тоже посмели похитить. Что еще? Все обиды из прошлого мира. Концентрации и гнева катастрофически не хватало. Нервничая, я открыла один глаз и посмотрела на руки. Свечения не было. Ну давай же. Наяр предал мое доверие. Быки вообще убить собирались. Волк похитил. Хватал больно и нагло насмехался. В итоге я рассердилась, но в основном на себя, что не могу рассердиться, но и получившейся злости было недостаточно. Нет свечения. Есть из-за чего расстроиться. Парадокс. Я расстроена, потому что слишком добрая. Чтобы помочь добру, мне надо быть злее. Да чтоб вас. Попробуем еще раз. Гнев. Верховный, мне нужна ваша мудрость. Совершенно утомленная гневом, я стояла перед магом. К счастью, неуловимого старичка удалось застать в библиотеке. Худым крючком он склонился над огромной книгой. «Да, дитя», — пробормотал он, не отрываясь. «Завтра мы с королем полетим к порталу. Посоветуйте мне что-нибудь». Выпалила я, прямая как стрела. Прямая и очень нервная стрела. Концентрация на гневе плохо на меня повлияла. Кирилл поднял седую голову в красной шапочке и по-стариковски не спеша оглядел меня. «Дитя, ты боишься? Зачем?» — удивился он. Не понимая, что его удивляет, я нервно заговорила. «Боюсь не справиться, что слаба. Да что нас там всех разорвет, например!» — воскликнула я. «Это же открытый портал хаоса. Я не знаю, что мне делать. Вообще понятия не имею». Кирилл неторопливо положил на страницу огромную бархатную закладку, с трудом закрыл тяжелую книгу и по-доброму воззрился на меня. «Так, милая, кто такие скорпионы?» «Ну, великий род». Макс снисходительно посмотрел на меня, примерно как на десятилетку, которая не может прочитать слово «мама». «Скорпионы отличаются от других родов», — терпеливо заговорил он. «Вы — дети хаоса, ты сама». Он ткнул в меня пальцем. «Дочь хаоса, и вот завтра ты встретишься с силой, которая создала тебя. Да, ты соткана из хаоса, дитя. Чего тебе бояться?» Мак лукаво смотрел на неразумного скорпиона. «Хаос примет тебя, словно родная мать». Я пожала плечами. «Так-то да. Хотя мамы блудную дочь отшлепать могут». «Не хаоса тебе нужно бояться», — покачивая головой, добавил Мак, о чем-то думая. «А кого?» Я немедленно насторожилась. Старичок только таинственно улыбнулся и промолчал. «Знаете, Верховный, вас послушать все так просто!» Не дождавшись ответа, буркнула я. «Потому что все просто, милая. Сложно это понять», — в своей обычной манере легко произнес высший маг. «Я мозг Кати. Я только пытаюсь быть мудрым. Мне бы хотелось всего лишь получить четкие инструкции, в которых говорится, какое заклинание мне нужно прочитать и как поставить при этом руки. А не это вот все. Ладно, раз уж Верховный сегодня разговорчив, спросим о деликатном. Еще кое-что, Верховный, это касается короля». Я глубоко вдохнула, собираясь с мыслями, и выпалила. «Знаете, он очень приветлив со мной, внимателен, дарит подарки, часто прикасается. Верховный, король так со всеми женщинами общается или только со мной?» С замиранием сердца я ждала ответа мага. «Хоть бы со всеми, пожалуйста». Теперь Кирилл молчал минуту, прежде чем заговорить. «Только с тобой, Катерина. Буду откровенен, на то есть несколько факторов», — сообщил маг. «Во-первых, ты скорпион. Ему нужно держать тебя близко, контролировать. Сейчас, когда ты так беззащитна и не особо знаешь законы порядка, королю проще влиять на тебя». «Понимаю», — кивнула я. «Во-вторых, ты интересна любому роду», — продолжил маг. «По многим причинам. Конечно, король по своей должности обдумывает все возможности. В-третьих, твое мышление и манера общения его привлекают, разумеется». «Да-да, король тоже человек». Я тяжело вздохнула, задавая мучающий меня вопрос. «Верховная, скажите честно, он может планировать меня, ну, для себя? Вы его лучше знаете. Есть ли такая вероятность?» «Маловероятно», — спокойно молвил старик. «Король верно служит порядку, а драконы по обычаю не смешивают кровь с другими родами. Полагаю, дело в другом. Драконы — легендарные собственники и накопители сокровищ. И вот появляешься ты, Огромная разрушительная сила Скорпиона скрыта в хрупкой человеческой и, более того, женской оболочке. Думаю, наш король хочет держать тебя при себе, словно живое сокровище, для твоей безопасности в том числе. «Очень близко хочет держать», — подумала я, но вслух решила этого не произносить. «Это что же, я для дракона вроде котеночка?» Я тряхнула головой, пытаясь выбросить неуместное из головы. «Последняя верховная», — закусила губу, собираясь с мыслями. «Думаете, я никогда не вернусь в свой мир?» Мак долго смотрел на меня выцветшими глазами. «Ты уже находишься в своем мире, дитя. Ты сама чувствуешь это. Я прав?» Кивнула. О своем прошлом я уже несколько дней думала только принудительно, пытаясь вызвать в себе хоть какой-то всплеск чувств. Но чувств было удивительно мало. Вся моя минувшая жизнь начала казаться сном. Я напрочь перестала думать о возвращении, не ощущала тоски или жалости, боялась своего равнодушия, не понимала и стыдилась его. Почему я так легко отказалась от прошлого? Я ведь там жила, росла, любила, планировала. А теперь даже не хочу лишний раз думать. Все мысли только о силе рода. «Но мои родители, они ведь тоже скорпионы, нет?» Упрямо спросила, мечтая, чтобы Кирилл ответил «нет». «Хочешь попробовать привести их сюда, проявить их силу?» Ответил маг вопросом на вопрос. Мягкий тон и жесткий подтекст мага намекали мне на то, в чем я сама боюсь признаться. «Нет, не хочу. Да и надо ли это им?» Несчастно посмотрев на Кирилла, я опустилась на стул. «Вы сказали, что они могут забыть меня. Я не знаю, что делать с Верховной. Не знаю, как лучше. Мне трудно думать, что они страдают, и я не представляю их здесь. Мой отец... Знаете, он любит свой дом. Он ненавидит уезжать даже в другую область. А мама вообще далека от всего». Я вздохнула. «Я совершенно не могу представить, что они здесь адаптируются. У них скорее будут инсульты, а не радости. Верховный, если я решусь... Исчезнувшие воспоминания необратимы? Другого пути нет?» «Я не могу предложить другого, Катюша, а воспоминания обратимы», — старик говорил ласково. «Ты часто общалась с родителями? Была близка? Делилась с сокровенным?» «Нет, нет, нет. Я уже лет 15. Живу отдельно. Конечно, мы перезванивались, но редко». Он только улыбнулся, глядя на меня почти бесцветными глазами. Мне очень хотелось, чтобы он посоветовал решение, но Кирилл молчал. Я знала, что это правильно. Я обязана принять решение сама. Я могу не делать ничего и могу сделать хоть что-то. Потребовалось несколько минут, чтобы выбрать. «Пусть они забудут», — решительно произнесла я, наконец, и поднялась. «Помнить буду я». Кирилл щелкнул пальцами.